Он слышал, что в продаже появился новый, улучшенный ингалятор под названием Smart Mist с микропроцессором, чтобы отмерять точнейшую дозу лекарства и кое-какими другими новшествами, позволяющими регулировать силу воздушной струи. Его разработали ученые из Калифорнийского университета. Кирсти хочет купить Элли такой ингалятор. У некоторых девочек в ее классе он уже был. Он посмотрел на нее в последний раз, прежде чем отправиться в спальню для гостей, где ему предстояло провести остаток ночи. Выражение ее личика смягчилось. Если прежде, пусть и очень смутно, она чувствовала его присутствие, то теперь она была далеко, в закоулках лабиринта снов. Ее душа вырвалась на свободу, лицо удивительным образом расслабилось и обрело такое совершенство, что на секунду он ощутил неодолимое стремление разбудить ее, чтобы вернуть в реальный мир. Он наклонился низко-низко, так что почти коснулся ее, и словно какой-нибудь снежный великан-людоед из сказки, которую детям давно уже не читают, тихонько вдохнул ее дыхание. Ночной дозор. Но ты не можешь себе представить, какая тяжесть здесь у меня на сердце. Гамлет. Акт 5, сцена 2. Перевод Лозинского. Глава 1. Отцовские часы в доме пробили назначенное время. Бой часов еле доносился до того места в саду, где он стоял. Худой молодой человек в легком свитере и бесформенных синих брюках, протирая стекла очков уголком скомканного носового платка. Последний час он провел со шлангом в руках, поливая клумбы и давая молодым деревцам хорошенько напиться, как ему и было велено. Теперь, аккуратно свернув шланг, он направился обратно в дом в сопровождении кошки, тенью скользившей в зарослях дельфиниума, пионов и пышных восточных маков. Из окна Алисы, под самой крышей, сквозь неплотно задернутые шторы, лился тусклый свет. Наступал рассвет третьего дня с тех пор, как он вернулся в Бруклендс. Дом в одном из графств к юго-западу от Лондона, со стенами из серого камня, коричневой черепичной крышей и ветхой беседкой. В этом доме он провел первые 18 лет своей жизни. Собственную квартирку в Лондоне он запер, и его сосед мистер Беква, чья одежда навсегда пропиталась крепким табачным духом и запахом подгоревшей еды, согласился пересылать ему почту, вряд ли ее будет много. Беква даже вышел на улицу, чтобы проводить его, и, зная, зачем и куда он едет, состроил нарочито скорбную гримасу. «Прощай, друг Алик! Ты славный парень, прощай!» Уонсворт Бридж, Парсонс Грин, Хаммерсмит. И дальше на запад по 4-й автостраде, мимо загородных супермаркетов и засеянных рапсом полей. Он так часто ездил по этой дороге с тех пор, как Алисе поставили страшный диагноз, что зачастую совершал свое путешествие машинально, не замечая ничего вокруг. И вдруг с удивлением обнаруживал, что проезжает последний поворот за птицеферму, а небо все разворачивает перед ним свое сияющее полотно, который тянется к устью реки и еще дальше, к Уэльсу. Но на этот раз, по мере того, как знакомые вехи одна за другой всплывали в зеркале заднего вида и уносились прочь, на него все больше накатывало чувство утраты, и, внося чемодан в коридор Бруклендса, он отчетливо понял, что приехал домой действительно в последний раз, и что половина прожитой жизни вот-вот стечет под откос, как многотонный оползень. Он простоял там 15 минут, среди охапок, пальто и шляп, старых ботинок, старых теннисных туфель, вглядываясь в преувеличенно яркий снимок на стене рядом с дверью в комнаты. Он сам, Ларри и Алиса. Снимал, скорее всего, Стивен. Вот они стоят, держа друг друга под руки, в засыпанном снегом саду. 20 лет прошло. Сверху из комнаты матери доносился шелест радио и резкий кашель. Он опустил голову и сам себе задал вопрос, есть ли на свете то, что могло бы ему помочь. Чтобы попасть из сада в дом, нужно было спуститься по трем замшелым ступеням. с газона на террасу,